Есть вы, которому я шлю это дурацкое письмо. Живу в отеле, участвую в каком-то непонятном симпозиуме, денег около сотни. Рано утром выйду из гостиницы, будет прохладно и сыро. Меня остановит какой-нибудь голодранец и спросит, нет ли спичек. Я отвечу, держи, и протяну ему зажигалку. И человеку будет трудно прикурить на ветру, и тогда я добавлю в себя, и вряд ли он будет глазеть мне вслед, потому что эти несколько слов я могу выговорить без акцента. Он скажет, прохладный день сегодня, и я отвечу, шуа, и мы пойдем каждой своей дорогой. Два абсолютно свободных человека. Участник непонятного симпозиума и голодранец в джемпере, которому позавидовал бы Евтушенко. Ночью мы играли в бинго. И неизвестный проиграл 4 раза, значит, он победит в какой-то другой неведомой игре. Всех обнимаю. Скоро увидимся. Везу небольшой отрывок и конец тюремной повести. Мне его передали через Левина из Техаса. Начало отсутствует. Начиналась она, я помню, так. На севере вообще темнеет рано, а в зоне особенно. Я эту фразу куда-нибудь вставлю. Ну, до встречи. Как только оборвался рев моторов, высоко над головами зашумели сосны. Заключенные бросили работу, вытащили ложки из-за голенищ, пошли к сараю. Баландер погрузил черпак в густую и темную жижу. Ели молча, затем достали кисеты и прикурили от головни. Дым костра уходил, становился бледным октябрьским небом. Было тихо, сосны шумели в опустевшем без гула моторов пространстве над лесоповалом. «Поговорим о чудесах», — сказал Бугор Агешин, надвинув рваный зэковский треух. «Кончай», — отозвался Белуга, — «после твоих разговоров не спится». «Не спится? А ты возьми его, да об колено, на воле свежий заведешь, куда богаче». Зэки нехотя рассмеялись. Осенний воздух был пропитан запахом солярки, покачивались деревья в бледном небе, солнце припадало к шершавым желтоватым баланам. В стороне курили двое — коротконогий парень в застиранной телогрейке Ерохин и бывший прораб, уроженец Черниговской области, тощий мужик Замараев. «Пустой ты человек, Ероха», — говорил Замараев, — «пустой и несерьезный. Таким и в гробу, и в засаде место». «Уймись», — сказал Ероха, — «попер, как на буфет. А то ведь у меня не заржавеет, могу пощекотить». «Испугал. Все треплешь языком, а жизнь проходит». Ерохин рассердился. «Брось мансы раскидывать, чернуха здесь не пролазит. Да что с тобой говорить, ты же серый. Ты же позавчера на радиоприемник с вилами кидался. Одно слово — мужик». «У нас в каждой избе радиоточка», — сказал Замараев. Он мечтательно возвысил глаза и продолжал. «У меня пятистенка была, сарай под шифером, коровник рубленый, за окнами жасмин. Я жил по совести, придет, бывало, кум на разговенье». «Кум?» — забеспокоился Ероха. «Опер, что ли?» «Опер, сам ты опер. Кум, говорю, родня. Придет, бывало, портвейного вина несет бутылку. Кум у меня серьезный человек был, инвалид». «Партийный, что ли?» — снова вмешался Ероха. «Беспартийный коммунист», — отчеканил Замараев. «Ногу потерял в ежовщину». «Значит, враг народа?» «Не враг, а лейтенант ОГПУ. Таких, как мы, шакалов охранял. Ноги лишился, на боевом посту отморозил. Из рядов его выгнали, но пенсию дали». «Зря», — сказал Ероха. Замараев не расслышал. По лицу его бродила счастливая улыбка. Он продолжал. «А кум мой пошутить любил. Бывало, говорит, с порога, иди за маленькой. Я только галоши надену, а кум смеется. Отставить, у меня есть». И достает бутылку красного. «У нас вино продавалось по 4 рубля, а на вкус, как за 72 рубля. Разольем, бывало, благодать, порядок в доме. Я жил по совести». «По совести? А сел за что?» Замараев молча стукнул веточкой по голенищу. «За что, говорю, сел?» — не унимался Ероха. «Да за Алифу. Крал, что ли? Алифу-то? Ну? Алифу-то, да. По совести. А потом ее куда, на базар? Нет, пил за место лимонада». «Так», — усмехнулся Ероха, — «сколько ж ты алифы двинул?» «Эх, было время, — сказал Замараев, — было время. Алифы-то 2 тонны. Сколько ж это денег? Полкуска? По иску 40 000. На старые, конечно. Ого! А если взять на кир перевести?» «Пустой ты человек», — рассердился Замараев. «Одно у тебя в голове. Ты шел бы в цирк за место кенгуру. Слыхал про кенгуру? Про кенгуру, такая с гомонцом на брюхе». «Да не прихватывай», — ты сказал Ероха. «Не прихватывай, а то как дам по чавке». «Ладно», — остановил его Замараев. «Проехали». «А сел я то, что завидно людям с чужих миллионов. С деньгами я кругом начальник. Деньги — сила». «Вот наступит коммунизм», — злобно произнес Ероха. «И останешься ты без денег, хуже грязи. При коммунизме деньги-то отменят». «Навряд ли», — сказал Замараев. «Без денег все растащит, так что не отменят. А будут деньги, мне и коммунизм не страшен». «На что тебе серому деньги? Кирогаз разжигать? Ты полботинки хоть когда-нибудь носил? Импортные полботинки, хоть бы китайские», — шумел Ероха, изумленно глядя на свои разбитые лагерные прохаря. «Сапоги у меня были еловые», — откликнулся Замараев, — «деревом, деверем пошиты». «Как это деревом?» — не понял Ероха. «Дикий ты парень, русского языка не понимаешь». Но Ероху уже понесло дальше. «Вот бы мне эти 40 тысяч, так я бы раскрутился. По-твоему, жизнь что? Она калейдоскоп. Уж я давал гастроль на воле, придешь, бывало, в коктейль-холл. Швыряешь 3 червонца, тебе коньяк, бифстроганов, филе. Опять же, музыка играет, всюду девы. Разрешите, как говорится, натур вальса, в смысле танго. Она танцует, разодета, блестит, как щука. После везешь ее на хату. В дороге что-нибудь из газет, Сергей Есенин, летающие тарелки. Ну, я давал гастроль. А если вдруг отказ, то я знал метод, как любую уговорить по-хорошему. Метод простой, ложись, говорю, сука, а то убью. Да, я умел рогами шевелить, аж девы подо мной кричали. «Что бестолку кричать?» — сказал Замараев. «Эх ты, деревня! А секс?» «Чего не понял Замараев?» «Секс, говорю! Ты по-людски скажи!» «Да любовь же, любовь! По-твоему, любовь — это что?» «Любовь — это... любовь — это калейдоскоп, типа сегодня одна, завтра другая!» «Любовь, — сказал Замараев, — это чтобы порядок в доме, чтобы уважение, а с твоими и по деревне не ходи, от людей страматища!» «Да ты всю жизнь на одной кобыле ездил, а у меня в каждом СМУ законная жена. Конечно, я не говорю, бывает, поймаешь что-либо на кончик». «А, не понял Замараев. На кончик, говорю, ну это, гонорея». «Чего? О, мужик, гонореи не знает. Да трепак же, трепак». «А, Замараев чуть отодвинулся. Ты вообще как сюда попал, не за это ли случайно?» «На танцах взяли». Намекнул одному шабером под ребра. «С концами, что ли?» «Где с концами? Выжил гад». Он падал на суде, кричит: «Ерохина, прощаю!» А прокурор в отказ: «Вы-то да, а общество простить не может. Сначала я в глухую несознанку шел, кричу, напился, все забыл. Ну, а в конце менты подраскололи, сознался, кричу, стреляй, чего не стреляешь, козел? Видел бы Ленин твою штрафную чавку. Это я прокурору. Вот он и дал мне 3 года ни за что. Про меня в газете статья была, не веришь? Ей-богу, называлась «Плесень». «Оно и видно», — сказал Замараев. «Хочешь, я тайну скажу?» — неожиданно выговорил Ерохин. «Хочешь, скажу тайну, от которой позеленеешь, только чтоб никому?» «Знаю я ваши тайны. Кабур роете под хлеборезку». «Кабур — это что?» «Ну, хочешь, скажу, тебе одному, как другу. Вот слушай, я по матери Эпштейн». «Эпштейн?» — недоверчиво прищурился Замараев. «Видали мы таких Эпштейнов? Да ты фоняк, как и не мы. А если ты Эпштейн, зачем сидишь по хулиганке? Зачем не по торговой части шел?» «В отца», — коротко пояснил Ероха. «Эпштейн», — повторял Замараев. «Деревня», — слышалось в ответ. Гул сигнального рельса медленно канул в просторном октябрьском небе. Донесся стук пилорамы, за деревьями громыхая прошел лесовоз. «Пойду молотить», — сказал Ероха. Он поднялся, стряхнул табачные крошки, затем, не оглядываясь, двинулся через лес к инструменталке. «Вот так мужик гонореи не знает», — усмехнулся Ероха. «Пустой человек, несерьезный», — бормотал ему вслед Замараев. «Кого только не прихватывают», — думал Ероха. «Откуда такие берутся?» — вторил ему прораб. Лес наполнился туманом, залаяла собака на блокпосту, появился опер Барташевич в узких хромовых сапогах. Заключенные нехотя встали, потушили костер и разошлись. На вышках сменились часовые. Кто-то от скуки включил прожектор. 17 апреля 1982 года, Нью-Йорк. Я все думаю о нашем разговоре. Может быть, дело в том, что зло произвольно, что его определяют место и время, а если говорить шире, общие тенденции исторического момента. Зло определяется конъюнктурой, спросом, функцией его носителя. Кроме того, фактором случайности, неудачным стечением обстоятельств и даже плохим эстетическим вкусом. Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить, кто написал 4 миллиона доносов?